113. Добравшись до места, Роджер списал с карточки два тарифа, вышел из машины и, подождав, пока такси скроется в транспортном потоке, зашагал в заданном маршрутом направлении. Мимо шли люди, одетые, по мнению Роджера, слишком легко. Он чувствовал озноб и списывал это на прохладный вечер. Потом даже подумал, что заболел каким-то местным гриппом, однако скоро ему полегчало. Он прошелся, согрелся и озноб отступил. Свернув с широкой улицы, он двинулся по переулку вглубь квартала. Где-то во дворах звучали голоса, где-то даже пели. Чем дальше Роджер уходил от транспортной магистрали, тем тише и уютнее становился район. В конце концов он оказался на узкой улочке с несколькими светящимися вывесками. Магазин готового платья, который работал до 20:00, приемная логопеда, уже закрытая, пара лавочек, парикмахерская, кафе и практикующий врач-частник. На вывеске было написано «Круглосуточно». Это Роджеру подходило. Он поднялся на пару ступенек и, толкнув стеклянную дверь, вошел в небольшую приемную, где пахло таблетками и эфиром. За столом под настольной лампой сидела немолодая и похожая на строгую учительницу медсестра. Она посмотрела на Роджера из-под очков и спросила: «Вам назначено?» «Нет, я шел мимо и...» «Хорошо, присаживайтесь. Я спрошу у доктора, сможет ли он вас принять». «Да, спасибо». Роджер опустился на вытертый диван и поставил чемодан рядом. Медсестра отсутствовала полминуты, не больше. Затем вернулась, села за свой стол и лишь после этого сказала: «Доктор примет вас. Проходите, пожалуйста». Роджер устало кивнул. Потом поднялся, снова взял чемодан и, сделав несколько шагов к двери, остановился. Нервный озноб вернулся к нему, теперь уже в острой форме. Роджер торопливо схватился за ручку двери и, войдя в кабинет, задержал дыхание, чтобы не свалиться в обморок. Он знал, что будет слабость, и знал, как это преодолеть. «Ну-с, на что жалуетесь?» – спросил доктор, сидевший за столом, заваленным медицинскими картами и разными старомодными штуками для проверки зрения, давления, объема легких и много чего другого. Какие-то из этих приборов Роджер помнил еще с детства. Много никеля, разноцветных лампочек и непременное гудение примитивных электровыпрямителей. «Слабость, доктор. И это...» Роджер с трудом перевел дух. «Трясучка. Судя по чемодану в вашей руке, вы приезжий?» «Да, доктор». «Давайте-ка мы застрахуемся от вирусной инфекции, которая свирепствует в нашем городе. Поставьте ваш чемодан в отделение камеры хранения». И доктор кивнул на металлический шкаф у стены с несколькими вокзальными ячейками. «В какую ставить?» «Во любую. Там есть функция прожарки. Так, на всякий случай». «Но у меня там жук, весьма полезный». «Похвально», – улыбнулся доктор. «У меня в детстве была целая коллекция жуков, причем живых. Но не беспокойтесь, вирусы и микробы прожарка уничтожит, а жуки останутся целыми». «Спасибо, доктор». Роджер подошел к шкафу, поставил чемодан в ячейку, закрыл дверцу, но замок не сработал. Он хлопнул ею раза три, но ничего не получалось. «Монетку требуют», – пояснил доктор. «У вас нет монетки в 2 литра?» «Увы, сэр», – Роджер развел руками. «Только карточки». «Да, пора высоких технологий», – кивнул доктор, поправляя висевший на груди фонендоскоп. «Ну ничего, попробуем включить дистанционно». Он выдвинул ящик стола, щелкнул несколькими тумблерами, и замок в камере хранения сработал. «Отлично!» – кивнул доктор. «Теперь садитесь и заполните небольшую анкетку». Он подал Роджеру розовый лист пенобумаги и чернильный карандаш. «Тут всего несколько вопросов, но не ради любопытства. Это нас медицинский департамент давит, а мы вынуждены подчиняться». «Конечно, сэр!» – кивнул Роджер, опускаясь на стул и принимая листок с карандашом. Все то время, которое он потратил на анкету, доктор что-то сосредоточенно писал в большом журнале. А когда Роджер закончил, доктор, не глядя, отложил его анкету и сказал: «Раздевайтесь до пояса и подсаживайтесь ближе». Роджер разделся, снова ощущая озноб, но теперь уже от страха, как в далеком детстве на приеме у врача. «Ага», – сказал доктор, надевая фонендоскоп и прикладывая мембрану к груди Роджера. «Подышите немного. Ага, хорошо. Теперь задержите дыхание». «Отлично». Доктор взялся за карандаш и продолжил свои записи в журнале. «А мне одеваться?» – спросил Роджер. «Да, да, одевайтесь», – кивнул доктор, продолжая писать. Роджер надел рубашку, пиджак, проверил, на месте ли карточки. «За прием платить не нужно, а с вами все в порядке. Это просто акклиматизация. Попейте травяных чаев можно прямо в кафе. Здесь повсюду дают травяные чаи. Мода, знаете ли». «Ага», – кивнул Роджер. «Чемоданчик можете забрать, с ним все в порядке». «Ну, то есть, в основном я здоров». «Разумеется», – улыбнулся врач. «Вы еще так молоды, но излишне тренировать печень не стоит. Думаю, вы скоро и сами придете к такому выводу». Щелкнула и открылась дверца камеры, и оттуда на выдвижной платформе выехал чемодан. «Он теперь не опасен?» – спросил Роджер. «Нет, если что и было, то уже обеззаражено. А ваш жук жив и будет в порядке еще пару месяцев. Но затем его стоит покормить. Лучше листьями серебристого тополя». «Хорошо, я учту».